Глава 4. Сомнения и страхи. Командир Валерий Быковский. Как пережить двойную силу тяжести? В юности, когда Кимрар Гели только учился в космической академии на инженерно-летном факультете и перешел на второй курс, ему выпал случай поучаствовать в археологической экспедиции. Экспедиция должна была раскапывать древний город на самом маленьком из трех материков Гарада – Лур-Ахарти. Во-первых, это казалось чертовски интересным. Во-вторых, там хорошо платили, а ему как раз не хватало денег на исполнение давней мечты – покупку личного спортивного гравелета. Да, можно взять общественный напрокат, и это будет абсолютно бесплатно, но девушка, которую ты с ветерком повезешь на южный архипелаг с целью показать красоты затерянного острова и устроить там пикник с ночевкой под звездами, и сама может воспользоваться общественным гравелетом. Всякий может. А вот личный, спортивный, марки «Летающий ящер», глубокого алого цвета и современного дизайна есть не у всякого. Но дело не в этом. Товарищ Кимрара, который был на 3 года старше и отвечал за набор сезонных рабочих в экспедицию, роботам раскопки не доверяли, поскольку те слишком часто ошибались и легко могли ненароком спутать керамический горшок с обычным камнем. Сказал ему: «Главное – уверенность. Если спросят, ты все умеешь, готов жить в походных условиях и работать столько, сколько надо». «Работать сколько надо и жить в походных условиях я готов, но умею не все», — честно возразил Кимрар. «А говори, что все», — отрезал старший товарищ. «Мы же умеем отличать ложь от правды», — напомнил я. «Достаточно войти в Орно и оценить ауру». «Кому нужна твоя аура? Поверят и так. В крайнем случае скажешь, что очень волновался, и потом...» «Никто не заставляет тебя откровенно лгать. Это просто небольшое преувеличение». Товарищ оказался прав. Кимрар очень быстро всему научился, отлично поработал, познакомился с кучей интереснейших людей и узнал массу нового. Правда, гравелет так и не купил, но это уже другая история. Так вот, моя уверенность в том, что я, Сережа Ермолов, помню и умею все, что помнит и умеет инженер-пилот Кимрар Гели, была сродни той, юношеской, городской. Нет, я не обманывал себя и других, я действительно помнил и умел многое. Однако были опасения, что не все. Тому было 3 причины. Первое. Время. Все-таки прошло 3 года с тех пор, как я осознал себя в теле 13-летнего подростка-землянина Сережи Ермолова. Помня, что повторение мать учения о человеческой памяти, даже такой тренированной, как у меня, свойственно забывчивость, я время от времени прогонял в уме порядок действий инженера-пилота и навигатора 0-звездолета «Горное эхо», а также других членов экипажа, чьи обязанности мне были частично известны. Профилактика жизненно важных систем корабля, расчет маршрута в обычном пространстве, расчет маршрута в 0-пространстве, подготовка к старту, старт и разгон, работа с искусственным интеллектом, погружение в анабиоз, выход из анабиоза, определение местоположения, ну и так далее, вплоть до окончания полета. Однако ключевое слово – в уме. Потому что сколько ни прокручивай в уме, и даже на тренажере, те или иные свои действия, а реальность всегда подбросит сюрпризы. Второе. Инженер-пилот Кимрар Гели никогда не нырял в 0-пространство. Только теория и погружение в анабиоз. Просто не успел. «Горное эхо» только-только должен был начать серию испытательных полетов с выходом в 0-пространство, когда он погиб. Наконец, третье. Как ни уговаривай себя, а сейчас на «Горном эхо» находится не взрослый и опытный городский инженер-пилот, а 16-летний мальчишка-землянин. Ладно, с натяжкой и юноша, который при всех своих способностях где-то глубоко внутри себя просто боится. Не за свою жизнь. Боится, что не справится и погубит всех. Всегда был уверен, что умею владеть собой в достаточной степени, чтобы окружающие не замечали моих душевных переживаний. Однако Валерий Быковский заметил. «Что?» – спросил я, поймав на себе его внимательный, с характерным прищуром взгляд. Дело было вечером того же длинного дня, в кают-компании, за ужином. Юджин покосился на нас, но ничего не сказал, сделав вид, что увлечен едой. Джеда расстарался и действительно приготовил отличный ужин. «Это ты мне скажи», — ответил командир. «Я же вижу, что-то тебе покоя не дает. Мандраж?» «Он самый командир», — признался я. «Давай излагай». «Стоит ли? Это мои проблемы». «Нет. Если у одного из членов экипажа возникает проблема, какой бы она ни была, то это касается всех. Разве у вас на Гораде не так?» «Так, но...» «Понимаю. Тебе кажется, что вся ответственность лежит на тебе, поскольку мы с Юджином не умеем управлять горным эхо и вообще плохо здесь все знаем. Так?» «Ну, в какой-то мере». «Так», — не дал мне растечься мыслью по древу командир. «Поэтому слушай меня, товарищ стажер. Да-да, ты для нас с Юджином стажер. С особым статусом, но все равно стажер. Во-первых, твой командир — я. Поэтому и вся ответственность на мне, поскольку окончательные решения принимаю я. Это, надеюсь, ясно?» «Так точно, товарищ командир», — ответил я. Юджин с интересом прислушивался к нашему разговору, но продолжал хранить молчание, усердно жуя. «Молодец. Уважаю». «Мое окончательное решение таково. Мы летим. Ты справишься, я знаю. Если бы не знал, не чувствовал, отменил бы полет и пошел бы на риск вывода из анабиоза экипажа прямо здесь. Но я знаю. Однако, чтобы тебе было спокойнее и проще, спрашиваю, есть ли способ нам с Юджином овладеть какими-то знаниями о корабле и об особенностях управления им в экстренном режиме?» Я бросил взгляд на Юджина. Американец отрицательно качнул головой. Едва заметно. Но Быковский заметил. «Он мне ничего не говорил», — сказал командир. «Но ты в самом деле считаешь, что подобные вещи можно скрыть? У Юджина были определенные проблемы с русским языком, и вдруг, словно по волшебству, дело пошло на лад. Осталось сложить 2 и 2. Повторяю вопрос. Есть такой способ?» «А что? Хорошая мысль. Даже странно, что я сам до нее не додумался. Подключить к процессу Джеда настоящих городских пилотов и навигаторов из моих товарищей, конечно, таким образом не сделать, но впихнуть в голову основные знания о корабле, его системах, принципах перемещения в нульпространстве и прочем...» «Думаю, есть», — сказал я. «Сегодня ночью и попробуем. Спасибо, командир». «Не за что». По губам Быковского скользнула хорошо мне знакомая лисья улыбка. «Обращайся, стажер». Джеда оказался буквально незаменим. 3 с лишним земных года назад, когда Кимрар Гели готовился к полетам на горном эхо, искусственный интеллект корабля не был таким продвинутым. Я хорошо помнил, что искусственный интеллект не всегда точно понимал, что от него хотят. Его постоянно приходилось контролировать и перепроверять. Он был похож на очень талантливого и даже где-то гениального ребенка, от которого много хотят, и он сам этого многого хочет, но не всегда может, потому что ребенок. Теперь ребенок вырос, так что ускоренное обучение Быковского и Сернана прошло успешно. Перед сном я ввел их в гипнотический транс, настроив должным образом на максимальное восприятие информации. Далее в дело вступил Джеда. На Земле я читал в популярной литературе о попытках обучения во сне, в том числе гипнотическом. Результаты многочисленных экспериментов не слишком впечатляли. И это перспективное направление развития не получило. А зря. Ничего, научим и этому со временем. Надеюсь. Утром 21 февраля, в четверг, сразу после завтрака, состоялся предстартовый сеанс связи с Землей. «Как самочувствие, ястребы?» Традиционно осведомилась Земля. «Самочувствие нормальное», — ответил Быковский. «Все системы корабля тоже в норме. Готовы стартовать?» «Тут с вами родные хотят поговорить». Поговорили с родными. Жена и дочь Сернана прилетели ради такого случая из США. Выслушали пожелание быть осторожными, зря не рисковать и поскорее возвращаться домой. Заверение, что нас любят и ждут. Даже обещание молиться о нашем скорейшем возвращении, которое дала 11-летняя дочь Юджина Сернана, Трейси. Та самая, чьи инициалы ее отец начертал в лунной пыли на вечные времена во время миссии Аполлон-17. Однако На этом дело не кончилось. «Здравствуйте, товарищи!» Услышали мы характерный голос Леонида Ильича Брежнева. «Как вы там?» Быковский посмотрел на меня и, зная мои отношения с генеральным секретарем, показал глазами. «Говори, мол». «Здравствуйте, Леонид Ильич!» – поздоровался я. «У нас все нормально. Готовы выполнить любой приказ Родины». «Ну, все любой», – хмыкнул Брежнев. «Знаю я вас, Сельницов. Ладно, шучу. Никакого приказа не будет. А вот убедительная просьба, да. Причем не только моя. Генри, скажи». «Привет, парни», – услышали мы знакомый голос Киссинджера, госсекретаря и советника президента США. «Это Генри Киссинджер. Мой босс передает вам горячий привет и сожаление, что сам в Москву прилететь не смог. Но смог прилететь я. Так что наша с Леонидом просьба к вам совместная. Можно сказать, что это просьба высшего руководства Советского Союза и Соединенных Штатов Америки». Я посмотрел на Юджина. «Мы слушаем, мистер Киссинджер», — сказал тот. «Это ты, Юджин?» «Я». «Зови меня Генри, сынок». «Хорошо, Генри, мы слушаем тебя и товарища Брежнева». «Леонид, говори ты, ты здесь хозяин». «Хорошо, Генри, спасибо». Послышался снова голос Леонида Ильича. «Значит так, ребята, мы тут долго советовались и решили, что не будем вас убеждать в том, что ваша миссия исключительная и крайне важная не только для стран, которые вы представляете, но и для всей Земли. Больше скажу, возможно, впервые в истории человечества она важнее для всей Земли, нежели отдельно для СССР или США. Поэтому такая просьба. Помните, кто вы? Вы представители человечества. Особо там не откровенничайте. Больше слушайте и смотрите. Меньше говорите. Просто на всякий случай. Особо это касается тебя, Сережа. Ты, конечно, парень ответственный, но молодой. И...» Он замялся. «Городец?» – спросил я. «Да», – подтвердил Брежнев. «Я не предлагаю тебе выбирать между землей и городом, пойми правильно. Повторю, я только предлагаю тебе и всем вам быть предельно осторожными. Не расслабляйтесь, на земле расслабитесь. А городцев мы всегда ждем здесь. Большую делегацию. Пусть прилетают, примем со всей душой. Все покажем и расскажем. Правда, Генри?» «Правда, Леонид», – сказал Киссинджер. «Извините, может быть, излишне сумбурно получилось. В общем, главное, возвращайтесь». «Мы все поняли, Леонид Ильич», – сказал Быковский. «Не волнуйтесь, будем предельно осторожны и обязательно вернемся». «Ну что, ястребы?» – сказала Земля на прощание. «Как говорится, с Богом! Следующий сеанс по графику у нас в 12 часов. Не пропустите!» «У нас Джеда есть», – сказал Быковский. «Если что, напомнит. И не только об этом». «Завидуем», – сказала Земля. «До связи». «До связи». Мы заняли свои места в рубке. Те же, что и с самого начала. Я внизу, в кресле инженера-пилота. Быковский на самом верху, на месте командира корабля. Сернан ниже, на месте старпома. «Джеда, предстартовая проверка систем», – скомандовал я. «Слушаюсь», – откликнулся искусственный интеллект. На обзорном экране возникла объемная цветная схема горного эха. «Квантовый реактор», – произнес я. «Норма», – отсек квантового реактора мигнул зеленым. «Контроль магнитных катушек». «Норма». «Первый двигатель». «Норма». «Второй двигатель». «Норма». «Третий двигатель». Все четыре планетарных двигателя послушно отозвались зеленым светом. «Контроль отражателей». «Норма». «Топливо». «Норма». «Контроль силовой защиты». «Норма». «Гравигенераторы». «Норма». Нуль звездолет «Горное эхо» стартовал с Луны 21 февраля 1974 года в 9 часов 11 минут утра по московскому времени. На разгон у нас было 3 дня. Всего 3 дня. поэтому мы шли с шестикратным ускорением. Гравий-генераторы хорошо умеют экранировать естественные гравитационные поля крупных спутников, планет и звездных систем. Вероятно, даже гравитационное поле нашей галактики, хотя экспериментально никто пока не проверял. Однако при разгоне космического корабля с многократным ускорением они не столь эффективны. Тем не менее, частично перегрузку компенсируют. Физику этого процессора оставим за скобками, я и сам ее не слишком досконально понимаю. В данном конкретном случае это означало, что все три дня, необходимые на разгон, мы должны провести в противоперегрузочных костюмах. Из 6G гравий-генераторы компенсировали 4. Оставалось 2G. На практике это означало, что я со своим весом 69 кг сейчас весил 138. Мои товарищи, соответственно. Больше того, все предметы на корабле тоже стали вдвое тяжелее. Если вы думаете, что не важно, сколько весит столовая ложка, главное до рта донести, вы ошибаетесь. Поначалу вроде ничего, но уже на второй день все это начинает сильно утомлять, а на третий и вовсе хочется немедленно перевести двигатели на обычный режим ускорения в 1G и вздохнуть полной грудью. Потому что дышать тяжело, ходить и лежать тоже тяжело, равно как и сидеть. Лучшее положение – полулежа. Но не будешь же находиться в этом положении все трое суток. «Бедные толстые люди», – высказался Сернан на второй день во время обеда. Ложку он держал по-детски, в кулаке, и я тут же вспомнил «Путь на Амальтею», одну из моих любимых повестей братьев Стругацких. Там герои провалились в Юпитер и тоже долго испытывали перегрузки, прежде чем сумели вырваться. А командир фотонного корабля «Тахмасип» Алексей Быков держал ложку в кулаке, перепачканном графитовой смазкой. Точь в точь, как Сернан. Правда, кулак Сернана был чистым. И слава богу, нам еще контроль отражателя перестраивать не хватало, как это делал Быков, хотя никакой графитовой смазки там нет. Чистая электроника. Но все равно, жизнь и работа при двойной силе тяжести описана в повести отлично. Все так и есть. «Всегда мне было их жалко», – продолжил Юджин, проглотив питательный бульон, которым подчивал нас Джеда. Без робота, на котором лежал почти весь ежедневный корабельный быт, было бы совсем трудно. «Таскать на себе такую тяжесть всю жизнь!» Он медленно покачал головой. «Тут второй день всего, а уже не знаешь, куда себя деть». «Ничего, Юджин», — сказал я. «Половина, считай, позади. Через 38 часов убираем тягу и ложимся в анабиоз». «А еще завтра 23 февраля. Праздник!» напомнил наш командир. «Какой?» – удивился Сернан. «День Советской Армии и Военно-Морского Флота», – ответил Быковский. «Вот скажи, Юджин, у вас в Америке есть День Военно-Морского Флота?» «Нет», – вздохнул американец. «Дня Военно-Морского Флота у нас нет. Дня Армии тоже нет». «А вот у нас есть», – гордо сказал Быковский. «Как единственный здесь советский военный летчик, разрешаю себя завтра поздравить». «Праздновать будем?» – хитро улыбнулся Сернан. «Будем», – сказал Быковский. «Я уже заказал Джеда легкий праздничный обед, но без спиртного, уж извините. Слишком рискованно при такой тяжести». «Ага», – обрадовался Сернан. «Значит, водка есть». «Русский без водки, что медведь без балалайки», – сказал Быковский. «Но на этот раз ты ошибся. Только коньяк». «Тоже неплохо», — сказал Юджин. «У меня ром». «А у меня ничего нет», — вздохнул я. «Извините, не подумал». «Ерунда», — сказал Быковский. «Тебе простительно. И вообще, выпьем, когда дело закончим. Не раньше». Маршрут в нуль пространстве я рассчитал еще на Луне. Шлем навигатора, чья работа была основана на специальной компьютерной программе, погружал тебя в самое нутро пространства-времени. Ты не просто видел, ты словно вживался в его пятимерную структуру. Три обычных измерения – время и нуль пространства в качестве пятого измерения. И выбирал путь сквозь это пятое измерение, руководствуясь больше интуицией, нежели точным расчетом. Красиво. Помнится, учили нас на курсах подготовки навигаторов. Запомните, это должно быть в первую очередь красиво и только потом рационально, Всегда выбирайте тот путь, который кажется лично вам более красивым, даже если он занимает больше времени. Объяснить эту красоту с классической и привычной точки зрения было невозможно. Это не была красота горной долины, по которой ползет с моря утренний туман. Это не было красотой города, созданного за века вдохновенным трудом тысяч и тысяч людей. Красотой бездонного звездного неба, каким оно видится за пределами Земли или города, это тоже не было. Это не было даже красотой любви или благородного человеческого поступка. Больше всего это напоминало красоту абстрактного живописного полотна, создаваемого талантливым и немного безумным художником. Все настоящие художники слегка безумны, в этом нет ни малейших сомнений. Прямо на ваших глазах. При этом вы одновременно были и художником, и странным образом зрителем, наблюдающим за процессом со стороны. Отдает шизофрении, верно? Вот поэтому в навигаторы идут в основном женщины. У них психика гибче от природы. Как раз тот путь к городу, который выбрал я, должен был занять чуть больше времени – 107 часов, против 98, затраченных горным эхо на путь к Земле. 9 часов разницы. Это было многовато, при том тотальном дефиците времени, которое мы испытывали, но я выбрал его. Как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. А вышел из ворот – не дергайся и смело иди на перехват мяча. Старое правило футбольного вратаря, которое никогда не подводило меня ни на поле, ни в жизни. Надеюсь, выручит и сейчас.